Нам задали вопрос весьма сложный. Я постараюсь на него ответить в меру своих сил и в меру своих знаний. Может быть, мой ответ даже не всех удовлетворит, но я постараюсь представить все-таки эту интересную тему настолько, насколько это возможно в рамках нашей передачи. Речь идет о таком понятии, как мистика. Вот Егор Калинин из города Ногинска Московской области задает такой вопрос. Владыка, объясните, пожалуйста, мистика и мистицизм – это одно и то же? И насколько они свойственны православному сознанию? Очень часто слово «мистика», «мистик» используется в быту, в нашей повседневной жизни. Причем люди вкладывают в эти слова совершенно различный смысл. Они редко употребляют их вообще без всякого смысла. Иногда даже как некое порицание. На самом деле понятие мистики – это понятие философское, богословское и очень важное. Греческое слово «тамистика», от какового и происходит русское слово «мистика», означает «тайну». Та мистерия, по-русски мистерия, таинственное действие. Вот под словом мистика всегда понималось, по крайней мере в философии и в богословии, совокупность действий и явлений, которые связывают человека с таинственным, внечувственным миром. Вот этой внефизической, внеземной реальностью, какова и существует. Нужно сказать, что мистика, как и все остальное, может быть религиозной или религиозно окрашенной, либо внерелигиозной. Мистику условно можно как бы разделить на два направления. Некоторые, опираясь на таинственные силы, желают расширить свое знание. Вот такое направление в мистике, которое направлено на познание, на некое прорицание и предвидение, и можно условно назвать прорицательной мистикой. К этой прорицательной мистике относятся гадание, ясновидение, частично астрология. Таинственным образом, опираясь на таинственные силы, люди хотят прозревать, видеть, знать будущее или сокровенные мысли другого человека, или понимать смысл событий, которые происходят. Но помимо вот этой прорицательно-познавательной мистики, есть мистика и действенная. Это некая система, набор средств, которые помогают человеку вступить в реальный контакт с этим таинственным, сверхчувственным миром. Вот к такого рода мистике, деятельной, действенной мистике, относится колдовство, магия, оккультизм. Использование таинственных сил для решения совершенно практических вопросов. Не просто видеть, знать, понимать, совершить нечто реальное, опираясь на эти таинственные силы. Я сказал о том, что мистика может быть религиозной или и нерелигиозной. Так вот, то, о чем мы сейчас с вами говорили, это нерелигиозная мистика. Потому что религия предполагает связь человека с Богом посредством духовно-нравственного совершенствования личности. А вот в этих прорицаниях, гаданиях, ясновидении, в колдовстве, в оккультизме, в магии нету никакого элемента нравственного совершенства. Вы можете быть последним мерзавцем, но если вы нащупали, узнали, поняли, что есть какие-то инструменты, есть какой-то способ манипуляции, есть некий способ воздействия на тот таинственный мир, так вы используете этот способ. Очень важно понимать, что есть действительно два пути. Путь религии, соединяющий личность с Богом через самосовершенствование, и путь нерелигиозной мистики, который направлен на использование сил сверхчувственного мира. Совершенно очевидно, что поскольку в Слове Божием, в Божественном Откровении, содержится ясное указание на то, что только религиозный путь ведет человека к Богу, и поскольку с первых страниц Библии Слово Божие осуждает оккультизм, потому что именно оккультизмом была попытка, сорвав запретный плод и вкусив его, стать богами вне какой-либо системы нравственного совершенства. Так вот, поскольку с первых слов Библия осуждает этот путь оккультизма, то становится ясным, что нерелигиозная мистика не может приводить человека в общении с Богом. Но ведь плоды-то этой мистики реальны. Очень часто колдун вам говорит действительно то, что с вами происходило в прошлом, а может и при определенных условиях предвидеть ваше будущее. Некие ясновидцы. А таких иногда нам становится известно даже из средств массовой информации. Вот нужно помнить, что если достигаются конкретные цели при помощи нерелигиозной мистики, то они опираются, они достигаются вне Бога, вне контакта с Богом, с опорой на другие силы, которые присутствуют во внечувственном мире. А мы знаем, что другой такой силой является сила дьявольская. Поэтому нерелигиозная мистика вводит человека в контакт с темной дьявольской силой. И каждый, кто вступает на путь этой нерелигиозной мистики, должен понять, что он вступает в контакт с темной силой. А дьявол есть зло, персонифицированное зло. Если собрать весь ужас земли, все эти войны, все эти противостояния человеческие, обманы, конфликты, измены, терроризм, взрыв, кровь, насилие, и все это соединить в одну точку, это и будет дьявол. И поэтому ничего доброго от дьявола человек получить не может. Хотя, конечно, он может получить некую приманку в красивой обертке, завернутой не просто запретный, а ядовитый плод. Если продолжить рассуждение о мистике, то мы непременно выйдем на понятие мистицизма. Дело в том, что в религиозной философии и в богословии есть понятие мистицизма. Мистицизм – это некий способ познания, который помимо обычных человеческих способов познания мира, опирающихся на опыт, на абстрактное мышление, на логику, предполагает также еще опору на некий внутренний духовный опыт непосредственного общения познающего субъекта с объектом познания. Кстати, даже на научное научный взгляд на познание, и то отдает дань такому явлению, как интуиция. Если научно описывается процесс познания, то непременно для интуиции там будет свое место. Но если все познание основывается только исключительно на этом духовном внутреннем опыте общения с объектом познания, то вот такой способ познания называется мистицизмом. Вот на этой познавательной базе, на этой познавательной мистической основе развиваются как богословие, так и философия. Если речь идет о религиозном мистицизме, если речь идет об использовании религиозного опыта в качестве доминирующей силы в познавательном процессе, то описание такого опыта мы называем мистическим богословием. У многих святых отцов мы находим замечательные произведения, которые можно отнести к мистическому богословию. Это отцы-аскеты, подвижники, такие, допустим, как Исаак Сирин, Иоанн Лествичник. Замечательная книга «Добротолюбие», которую так любят читать наши люди, это образец мистического богословия. Потому что в основе всего того, что предлагают эти замечательные книги, эти замечательные святые отцы, лежит личный духовный опыт. Как познавательная доминанта, как некая превалирующая сила в познавательном процессе. Если же речь идет о философском описании мистицизма, если речь идет о философской системе, основанной на мистицизме, то такое явление мы называем теософией. Итак, когда мы говорим о мистике, мы всегда должны уточнить, о какой мистике идет речь, о религиозной или о нерелигиозной мистике. И помнить должны, что внерелигиозная мистика – это путь гибели. А религиозная мистика лежит в основе духовного возрастания человека. Нужно сказать, что, конечно, у одного человека в сфере религиозного познания более превалирует рациональное начало, логическое начало, у другого – мистическое. Но и то возможно. Нужно помнить, что решающим для человека является путь, по которому он идет. И мы точно знаем, что религиозный путь, и об этом свидетельствует нам Слово Божие, ведет человека ко спасению. Это путь человека навстречу с Богом. И остается только надеяться, что общество наше преодолеет многие соблазны нерелигиозной мистики, которые возникают всякий раз, когда народ и государство проходят через сложные исторические периоды, связанные с войнами, революциями, реформами и потрясениями. Дай Бог, чтобы путь нашего народа был путем к Богу. И тогда все образуется. Тогда будет у нас иная жизнь. Светлая, мирная и радостная. На этом я прощаюсь с вами. И Божье благословение пусть пребывает со всеми нами.